Мы там чистили зубы порошком только. Никакой пасты в помине не было. Этим же порошком мы чистили тапочки. Тогда были такие тапочки белые на резине. Таким же порошком чистили. Личный 20 век. Елена Борисовна Мурина, искусствовед, 1925 года рождения, рассказывает о своем детстве, прошедшем на Плющихе. Я родилась в 1925 году, 12 апреля, в Москве. У меня была бабушка, мать моего отца, которая меня обожала совершенно. Но я ее не помню, потому что она умерла, когда мне было 2 года. Но я помню, когда ее хоронили, потому что к нашему дому подъехала карета черная, лошади в попонах с такими с перьями. Такие были кареты тогда. И вот я эту карету запомнила, потому что это было какое-то потрясающее зрелище для ребенка. Мне было 2 года. Вот это было мое первое воспоминание. Вы знаете, я ведь жила-то, значит, на Плющихе, это окраина. Я знала Москву, собственно говоря, только вот Арбат. Вот там, скажем, по Невскому гуляли ленинградцы, а у нас мы гуляли по Арбату. Хотя это была такая трасса, по которой Сталин ездил в свои какие-то там дачи. Там много ходило дядек таких, которых даже мы узнавали, потому что у них действительно какой-то специфический вид всегда был. Но все равно мы туда ходили гулять. А вот, скажем, центр я плохо знала, потому что я не добиралась до него. Ну, Красную площадь я знала, потому что как-то меня мама туда возила, маленькую. Когда были иллюминации на праздники, детей тогда возили смотреть, потому что тогда это было большое развлечение. Вот МАГЭС вот этот, который сейчас какой-то совершенно уже захудал, это было главное место паломничества смотреть иллюминацию, потому что он был очень освещен, эффектный и так далее. А у нас по нашему переулку ездили еще лошади с телегами, потом с санями зимой, когда надо было куда-нибудь ехать, нанимали извозчика. Ну, это, конечно, было до какого-то определенного момента. Потом извозчики исчезли, поскольку это были частные. А вот телеги и сани ездили долго еще. Вот я росла в коммуналке, конечно, как почти все. И поэтому у нас была только раковина на кухне, где мы умывались. В коммуналке были довольно много людей все-таки, поэтому всегда там надо было занять очередь. Вот мы там чистили зубы порошком только, никакой пасты в помине не было. Этим же порошком мы чистили тапочки тогда, были такие тапочки белые на резине, таким же порошком чистили. Вот. А мыться можно было только в бане. Это, конечно, было приключение. Зодченко писал точно, абсолютно, все эти истории его про баню, вот я сама это переживала. Значит, мы часа два стояли в очереди, чтобы войти в баню. Потом там бы входили, мы искали место. Значит, надо было найти этот шкафчик, чтобы там поместить свои вещи и раздеться. Это тоже целая была непростая история. А потом мы попадали в самую эту баню. Это вообще было страшное дело, потому что надо было бороться за чайки, за место, знаешь, где сесть с этой чайкой. В общем, это был кошмар. У нас была печка, голландское отопление было. Надо было дрова добывать каждый год. Осенью это тоже была целая сложная процедура, потому что это надо было добывать ордера какие-то, потом ехать куда-то за ними на окраину Москвы, добиваться этих дров, привозить, колоть. Я умела колоть дрова хорошо, потому что я до того, как вышла замуж, я жила там, и всегда была эта печка. Я очень ловко колола дрова сама. У нас был двор, в котором было довольно много ребят. И вот там играли, например, в казаки-разбойники. Это длилось иногда несколько дней, потому что не успевали за один день поймать, и приходилось на следующий день продолжать эту игру. В общем, весело было. Пряталки были очень такие. У нас старый двор был, и у нас были сараи брошенные. И в них внизу стояли дрова, а наверху, на верхнем этаже, еще какие-то лежали седла, уздечки, вообще какие-то интересные вещи. И вот мы в эти пряталки играли же роскошно, потому что там можно было прятаться, и интересно было. Ну, весь двор очень дружил. У нас даже была такая игра, мы играли в родителей и в детей. Вот я, например, была дочка самой такой нашей Гали, которая была дочкой бывшего Непмана. И они такие были богатые, как бы. Ее соученик, значит, папа мой. И вот такие пары были. Вот, знаете, иногда это длилось целый сезон, скажем. Ну, мы не каждый день в это играли, но иногда они собирались. У нас был сад во дворе, и там, значит, мы изображали семейную жизнь. Ну, очень невинно все. С одеждой было очень сложно. Ну, что-то всегда перешивали там из каких-то... Я помню, что из каких-то папиных брюк, которые остались, он не взял, когда от нас ушел. Мне шили такой сарафан, как бы, с кофточкой носить. Еще я помню, что мой отец приехал, мне, наверное, было лет 5. И он меня повел в Мюрмерелиз, это который ЦУМ теперь. Его называли Мюрмерелиз все равно. И там он мне купил шубку и ботинки. И я помню, что мы шли по переулку, и я уже шла в этой шубке, в этих ботиночках, и была так счастлива, и даже шла с ним за руку. Я вот запомнила это на всю жизнь, потому что больше такого с ним у меня не было до определенного момента. Он меня водил в детский театр. Я помню, «Негритенок и обезьянка» был такой спектакль. Это самый первый, наверное, который я видела, и там обезьянка бегала по залу, потом влезала куда-то на балкон, и, в общем, это очень, конечно, впечатляло. Обезьянка была какая-то актриса, по-моему. Ну, как-то она очень ловко забиралась туда. Были старьевщики в моем детстве, которые ходили во двор, кричали: «Старье берем, покупаем!» И за это, наверное, мы бы все дети очень любили, потому что они можно было схватить там дома какую-нибудь тряпку или еще что-то и получить за это какую-нибудь игрушку, такую, какой-нибудь мячик такой на резиночке. Вот. А, ну вот в детстве у меня еще была очень важная для меня женщина. Это была у нас соседка. Ну, просто рядом. У нас такая квартира была, было несколько комнат, и коридор был. И всюду жили. Вот в коридоре, по которому ходила вся квартира на кухню и в туалет, жила Маруська с двумя детьми за ширмой. А рядом с нами жила Анна Сергеевна, ее звали Тенечка. Она была очень верующая. Она меня водила в церковь. У нас как раз напротив нашего дома почти, вот там была церковь, воздвижение. Она еще была открыта. Ну, я не была крещеная, потому что мама моя была совершенно не церковный человек, отец еврей был, так что меня не крестили в детстве. А она учила меня читать по детской Библии с картинками. У нее была такая большая Библия с картинками. Ну, сокращенная такая для детей. С шикарными картинками. Там дочь фараона находит Моисея в этом Ниле. Еще там какие-то были картинки. И поэтому я как-то... Какая-то детская вера у меня была. Она мне внушила ее. Потом мы читали какие-то душеспасительные всякие истории. Таких книжек очень много было. Про сирот каких-то. Мы с ней сидели, читали, плакали над судьбой этих бедных сироток. И она была добрым ангелом нашей квартиры. Она была такая чудная женщина, что она как-то определяла атмосферу нашей коммуналки. Она у нас была довольно дружная. У нас не было вот этого безобразия, которое бывало в других коммуналках, когда там дрались вообще, делали всякие пакости друг другу. Для меня она была очень важным человеком, потому что мама работала, Фроська была очень такая домработница, жесткая очень, и вечно занята была какими-то своими романами неудачными. У нее был один пожарник, вот это я запомнила, он с дежурства приходил к ней утром, когда мама уходила на работу, заявлялся этот пожарник прямо в каске в своей, в асбестовом костюме, она его кормила тюрей. Потом мне говорил: иди погуляй. Вот. А Анна Сергеевна просто меня, можно сказать, воспитывала и как-то очень поддерживала. Я все время проводила с ней, когда маленькая была совсем. Записано в ноябре 2014 года.